Глава 1213. Альянс Небесного Бога. Манхау странно посмотрел на двух стариков, а потом перевел взгляд на четверых людей, стоящих перед ним на коленях. Не желая тратить время, он спросил еще раз. «Так это восьмая гора и море или нет?» Женщина, первая опустившаяся на колени, быстро кивнула и ответила. «Почтенный, это точно восьмая гора и море!» Глаза Манхау заблестели, и он взмахом рукава послал женщине магический предмет, подходящий для царства бессмертия. «Возьми это сокровище. А теперь скажи, как добраться до сообщества черной души». В глазах женщины вспыхнули радостные искры. Она ловко схватила сокровище и уже собиралась ответить, как вдруг до стариков наконец дошло. Поменявшись в лице, они полетели вперед. «Это не душа, Дао! Проклятье! У него явно есть физическое тело! Он не душа, Дао! Ему просто удалось опередить нас и соединиться с ней!» Старики не могли придумать объяснение лучше. По их мнению, Манхау просто успел похитить ценную добычу, которую они уже считали своей. Переглянувшись, они вспыхнули жаждой убийства. «Он только соединился с душой Дао, а значит, он еще не успел стабилизировать и пробудить ее. Убейте его!» С этими словами они бросились на Манхау, на что тот хмуро на них посмотрел. Его взгляд, словно лазурная молния или острейший клинок, вонзился им прямо в разум. Оба побледневших старика зашатались и закашлялись кровью. «Атакуйте все вместе! Убейте его и заберите душу Дао!» Четверо практиков царства древности позади стариков с боевым кличем пошли в бой. Остальная тысяча практиков использовала свои божественные способности и магические техники. Манхао презрительно хмыкнул. Только что он предупредил стариков не провоцировать его. Ему не нужны были проблемы, только место расположения сообщества черной души. И все же старики не поняли намека, поэтому он решил больше не сдерживаться. Стоило ему сделать шаг вперед, как от него ударила волна силы. Эта чудовищная взрывная волна превратилась в атаку, которая смела всех ближайших практиков. Пустоту огласили душераздирающие крики, у многих изо рта брызнула кровь. Им показалось, будто они налетели на невидимую стену. Полученный в результате столкновения откат серьезно их ранил и раскидал во все стороны. Задрожав, они со смесью ужаса и изумления уставились на Манхао. Больше никто не хотел к нему приближаться. Четверо практиков царства древности пострадали еще больше, из их ртов текла кровь, да и культивация оказалась серьезно повреждена. Даже души дестабилизировались, отчего их хозяева побелели, но тут в них что-то пробудилось, чего Манхау просто не мог не заметить. Пока четверо отступали, позади них появились странные тени душ, хоть те и были едва различимыми. «Это...» У стариков от страха дрожал голос, но они не собирались сдаваться. С рёвом они выполнили магические пассы и пошли в атаку на Манхао. Их культивация поздней ступени царства древности ярко вспыхнула, и в них тоже начало что-то пробуждаться. У них за спиной тоже возникли иллюзорные образы, вот только не идолов Дхармы, а теней душ. Причем эти души принадлежали не старикам, а каким-то неизвестным практикам в культивации великой завершенности царства древности. Соединение с ними подняло культивацию обоих стариков. Они стремительно поднимались с поздней ступени к великой завершенности, отчего их атаки стали заметно сильнее и начали рассылать по окружающему пространству рябь. «Как любопытно», — подивился Манхао. Это был его первый визит на восьмую гору и море, и хоть местные занимались по схожей с девятой горой системе культивации, очевидно, между ними существовали очевидные различия. Например, это пробуждение было как-то связано с упомянутой ими душой Дао. Немного подумав, Манхао взмахнул рукавом. От этого непримечательного движения оба старика поменялись в лице. Практик в белом халате задрожал и сложился в приступе кровавой рвоты. Его тело резко постарело, а душа позади жалобно взвыла и наполовину потускнела. Старику пришлось приложить все силы, чтобы вырваться. Отлетев на 300 метров, он наконец остановился и с непередаваемым изумлением посмотрел на Манхао. «Царство Дао! Он на царстве Дао! Он не поглотил душу Дао! Он сам находится на царстве Дао!» Сказав это, старик в желтом наряде побелел. Он не закашлялся кровью, хоть сейчас не имел бы ничего против этого. Все потому, что его вместе с тенью души тянуло через пустоту прямиком к Манхао. В мгновение ока перепуганный насмерть старик завис перед Манхао. В такой близости к нему он был полностью парализован. Старик чувствовал исходящую от него безграничную мощь и понимал, что незнакомец может уничтожить его одной силой мысли. «Почтенный!» Заикаясь, выдавил старик. Манхао спокойно осмотрел старика с ног до головы. Его глаза сияли странным светом, словно он мог видеть свою жертву насквозь. Спустя пару вдохов его взгляд переместился на тень души, которая тоже задрожала, словно тоже могла чувствовать небесную мощь Манхао. «Соединив душу с телом, можно использовать ее для построения кровеносных сосудов, тем самым получая некий симбиоз. Весьма недурственная техника. С ней многие эксперты могут избежать гибели, а слабые практики становятся сильней. Если подумать, тот зеленый цвет Хань Цинлея, что я видел в мире сущности ветра, вероятно, был секретной магией, созданной на основе этого метода». Кивнув, Манхао потерял интерес к тени души. «Как мне попасть в сообщество черной души?» — медленно спросил он. «Небеса! Сообщество черной души находится на севере, довольно далеко отсюда!» — затараторил старик. «Тот регион находится под контролем сообщества Небесного Бога. Если вы не принадлежите к Альянсу Небесного Бога, вы не сможете туда попасть. Даже с подорожной вас не пустят дальше внешних границ Альянса Небесного Бога. Почтенный, если вы хотите получить такую подорожную, я с радостью сопровожу вас в сообщество Огнедрева. В нашей секте стоит перемещающий портал, ведущий в Альянс Небесного Бога». «Альянс Небесного Бога. Ладно, показывай дорогу», — приказал Манхао, отпустив старика. Старик без колебаний принялся исполнять приказ. Самодовольно покосившись на старика в белом халате из секты Одинокого Меча, он холодно хмыкнул и повел Манхао и своих людей к своему сообществу. Старик в белом по-прежнему стоял на месте, его сердце бешено колотилось в груди. Он догадался о намерении Даоса Огнедрева угодить эксперту царства Дао. Что интересно, он сам был не прочь это сделать, но задумавшись об ужасающей мощи Манхао, его посетили сомнения. В конечном итоге он остался наблюдать за тем, как практики сообщества Огнедрева уводят Манхао с собой. Спустя какое-то время он помрачнел. «Ни за что не поверю, что Даос Огнедрев не заметил, откуда прибыл этот эксперт царства Дао. Из-за пределов Восьмой горы и моря. Он явно родом с другой горы и моря и обладает достаточной силой, чтобы пробиться на нашу. Такие люди всегда замешаны в чем-то масштабном. Мы не можем позволить себе быть втянутыми в их дела», — пробормотал он себе под нос. Наконец, старик в белом халате повел своих людей домой, приказав не только им, но и всей секте не распространяться о встрече с Манхао. Разумеется, Даос Огнедрев из одноименного сообщества не мог не догадаться о серьезном прошлом Манхао, однако он был готов пойти на риск. На Восьмой горе и море такая крошечная секта, как сообщество Огнедрева, всегда находилась в тени Альянса Небесного Бога и Великих Кланов. Если им удастся заработать хотя бы одно одолжение эксперта царства Дао, это очень им поможет. Пока он мог что-то с этого поиметь, ему не было дела, откуда прибыл этот эксперт царства Дао. Манхао не был дураком, он прекрасно понимал, о чем сейчас думал Даос Огнедрев. На пути к сообществу он расспросил старика о балансе сил на Восьмой горе и море. «Почтенный, у нас здесь всего одно объединение секты кланов, куда входит сообщество Черной души. Зовется оно Альянсом Небесного Бога. Его возглавляет сообщество Небесного Бога. Патриарх этого сообщества самый что ни на есть лорд Восьмой горы и моря. Он зовет себя Небесный Бог. Помимо Альянса, на Восьмой горе и море есть еще три великих даосских сообщества, но они держатся особняком и практически не вмешиваются в дела внешнего мира. Интересный факт. В последние годы о них что-то совсем ничего не слышно. Еще есть два великих клана – Мэн и Хань. У клана Мэн в последнее время дела идут неважно, но благодаря былой славе их все еще считают крупным игроком. А вот клан Хань похож на солнце в зените. Но ни три даосских сообщества, ни два великих клана не могут сравниться с Альянсом Небесного Бога. Из четырех планет Восьмой горы клан Хань и Мэн вместе занимают только одну. Оставшиеся три находятся под контролем Альянса Небесного Бога». Даос Огнедрев рассказал все, что знал, после чего отдал Манхао нефритовую табличку с картой Восьмой горы и моря. «Я не знаю насчет остальных гор и морей, но у нас есть такие штуки, как карманные измерения. Их здесь разбросано немало. Если найти нетронутое, то в нем можно похоронить труп. Как только душа покинет тело, ей можно отдать подходящее тело для слияния, после чего они становятся неумираемыми. Такой симбиоз можно считать своего рода пробуждением тех, кто занимается культивацией». Манхао внимательно выслушал Даоса Огнедрева. При упоминании клана Мэн глаза Манхао на мгновение застелил туман посторонних мыслей. Через несколько секунд они ярко сверкнули, и он послал божественное сознание в нефритовую табличку у себя в руках. Перед его мысленным взором возникла карта Восьмой горы и моря. «Здесь нет руин бессмертия?» — внезапно спросил он. «Руин бессмертия?» — непонимающе переспросил Даос Огнедрев. «Что это?» Манхао задумчиво склонил голову, а потом продолжил задавать вопросы, в особенности о карманных измерениях. На следующий день Манхао его провожат и добрались до сообщества Огнедрева. Теперь он гораздо лучше разбирался в устройстве Восьмой горы и моря, особенно в карманных измерениях. Они почему-то напомнили ему о руинах бессмертия. «Карманные измерения Восьмой горы и моря на самом деле и есть руины бессмертия, но они разбиты и разбросаны случайным образом. Вот откуда взялось такое количество карманных измерений. И вот почему их используют как гробницы для практиков. Можно сказать, что Восьмая гора и море – одно большое кладбище». Глаза Манхао понимающе заблестели.